Следов ты со мною был всю ночь, чтоб танцевал и к сердцу мне открыл. Поставь хэштег, моя ночь гони пустой, день просчитай меня между строч. Это моя ночь. Ты со мною был ночь, чтоб ты мне в танце нежно говорил. Поставь хэштег, моя ночь гони пустой, день просчитай меня между строч. Это моя ночь. День просчитай меня между строч. Поставь хэштег, моя ночь гони пустой, день просчитай меня между строч. Это моя.